Часть третья. Малыш. Глава 11. Его застопорило на дочери всевластного судьи со страшной силой. Но ведь не сказать, что малышу слабый пол был в диковинку. Смазливая мордашка, патологическая скромность, начитанность привлекали к нему равно и мужской, и женский пол. Благодаря повышенному вниманию со стороны коринфских мужеложцев, он с раннего детства вынужден был драться. А едва мальчонке исполнилось 12, он поступил в школу фехтования на мечах, где учился блестяще. Однако высочайшего мастерства, умения сверху донизу вспарывать тунику, не повредив кожи, добиться не смог. От рождения сирота. Мать погибла при родах, отца прирезали каталаны, шнырявшие по Греции. Малыш тащил себя по жизни самостоятельно, умудряясь при этом прокармливать стареющую тетку Психею. Лет 7 он научился жонглировать. С 9 увлекся акро, выступал на набережной Коринфского залива, зарабатывая в лучшие дни до полусотни медиков. По ночам читал запоем, днем работал. В 13 лет лишился невинности, угодив в постель к супруге каталанского наместника, отбывшего с докладом в Барселону. В 14 сам лишал невинности гроздьями висящих на нем девочек. В 15 слыл искушенным ловеласом, а в 16 вновь угодил в спальню у губернаторши, но уже с последствиями. Проинформированный добродетелями доблестный алькальд с ревом ворвался в особняк и загрохотал по лестнице. За ним топали стражники. По счастью, Виктория оказалась порядочной женщиной. Она распахнула окно, выходящее в сад, и сунула малышу увесистый мешочек. «Прощай, малыш, я никогда тебя не забуду. Ты моя последняя любовь, убегай, не бойся за меня. Это животное не тронет свою жену, а тебе нельзя оставаться в этой стране. Вся армия будет тебя ловить. Здесь 30 золотых монет, целое богатство. Пробирайся в порт. Сегодня катерга отбывает в Фессалоники. Капитан меня знает. Скажешь, Виктория просила позаботиться. Прощай, малыш, не поминай меня лихом». «Ну и ну», — думал малыш, с треском слетая с яблони и царапаясь ее ветвями. Он давно планировал поехать учиться, но чтобы вот так? Той же ночью он прокрался в порт. А на рассвете катерга «Буцефал» с квадратным греческим парусом, дрожа от капитанского хохота, выходила в Эгейское море. Корабль перевозил самый веселый в мире груз — виноградное вино. В Афинах заправились пресной водой и взяли курс в обход острова Эвбея через Скирос на Фессалоники. Но до островов Северной Спарады, к которым и относятся Скирос, даже не дошли. Разразился адский шторм. Судно носило по волнам, как полено. Усилия команды ни к чему не привели. Капитана первым смыло с палубы. За ним еще троих. Под обломками мачты погибли 5. А потом кошмарная волна накрыла суденышко с головой и расшвыряла его по досочкам. Малышу и еще одному матросу удалось вцепиться в оторванную рею. Они оплели себя огрызками снастей, намертво привязавшись к мачте. Их швыряло по морю часа 2. Уже потеряв сознание, малыш не помнил, как закончился шторм. Он очнулся, когда на море царствовал полный штиль, а с неба ярко улыбалось солнышко. Матрос был мертв. Выдержал сильнейшую бурю, прикрутил себя к мачте, а с появлением повода расслабиться умер от разрыва сердца. Вокруг простиралась бескрайняя гладь. Ни земли, ни корабля. Не привыкший к таким морским выкрутасам, просидевший все детство в Коринфе, малыш опять лишился сознания. Потом он еще несколько раз проваливался в обморок, не выдерживая палящего солнца. Мучился галлюцинациями. Начиналось обезвоживание организма, и он уже не мог шевелить руками, чтобы распутать самим же сплетенные узлы. Рядом покачивался криво улыбающийся матрос. Когда пришел очередной обморок, он уверился, что это смерть. Адонис решил принять ее с благодарностью. Расслабившись, малыш прочел молитву, горячо поблагодарил Господа за такую длинную 16-летнюю жизнь и покинул мир. Но через недолгое время обломки мачты вынесло на скалы. Поневоле пришлось возвращаться. Парня швыряло по камням. Он орал от боли благим матом. Под огромной, нависающей над морем скалой, новоиспеченному путешественнику удалось осколком камня разрезать путы. Нашелся ручеек, вытекающий из скалы. Напившись, он упал в изнеможении. Неужели демоны устали его преследовать? А когда пришел в себя, вскарабкался с больной головой на скалу и обозрел свои незавидные перспективы. Обнаружилось, что его вынесло на скалистый остров, коих множество в Эгейском море. На северном краю островка среди камней просматривалось серое строение, то ли замок, то ли монастырь. Перед зданием узкая полоса обработанной земли, небольшая оливковая рощица, а все прочее пространство — сплошные серые скалы, нелепые нагромождения булыжников, засиженные птицами и кое-где прореженные кривосучьими кустами. Добраться в этот день до здания он не смог. Кое-как спустился со скалы и уснул в расщелине. А едва розоперстая Эос озолотила небесный свод и показался Гелиос на своей золотой колеснице, малыш пробудился. Снова залез на скалу, чтобы убедиться в безотрадном. Пейзаж не изменился за ночь, но стал намного ярче. Вспыхнули краски. Пронзительно-синее море волновалось у подножия скалы и разливалось повсюду, где останавливался глаз. Высились темные громады камней, оторвавшихся от скал. Взлетали соленые брызги. Шипящая пена покрывала прибрежные камни. Остров оказался не таким уж голым. Здешняя растительность прекрасно извлекала воду из каменистой почвы. Между беспорядочно громоздившимися скалами просматривались заросли дикой маслины. Пробивалась жесткая трава. На прогалинах светились островки розмарина. Покачивались шапки ядовитого олеандра. Под желто-бурыми камнями в расщелинах, под кручами, прятались мирт с можжевельником. Их листья блестели словно восковые, поэтому с высоты скалы возникало впечатление, что земля покрыта серовато-зелеными серебристыми пятнами. Эти пятна простирались по всему острову, убегали на север и обрывались лишь у крошечной оливковой рощицы, рядом с которой вырисовывались подозрительные строения. Малыш почувствовал себя совсем разбитым. На силу обложил камнями тело мертвого товарища и побрел по берегу. Каковы же были его изумления и радость, когда он обнаружил в полосе прибоя целехонькую бочку вина. Последний привет с Буцефала. Вероятно, эта бочка была заполнена наполовину, оттого и не затонула. Он закатил Божий дар под скалу и оторвал крышку при помощи острого камня. Вина в бочке плескалась чуть меньше половины, но ему и этого хватило бы на полгода. Впервые в жизни малыш от души напился. За неимением посуды он хлебал из ладошек. Когда развезло, начал непрекаянно блуждать по пляжу. строил рожицы отражением в воде и валялся на песчаном взморье. Демонстрировать, что пьяному море по колено, у него уже не было сил. Снова пошли галлюцинации. Ему мерещились голоса ангелов, пение, смех. Малыш хлебнул еще и отправился на голоса, но уткнулся в серо-бурую бугристую махину, нахально перегородившую пляж и вдавшуюся глубоко в море. Он попробовал ее покорить, но ободрал колени. Тогда Адонис отправился в обход утеса, но и здесь ему недолго сопутствовала удача. Нога попала в невидимую под травой трещину. Он потерял равновесие и свалился во овражек, больно ударившись макушкой. А потом за ним пришли черные люди. Впрочем, люди ли они были? Малыш пытался приподняться, испытывая чертовски неприятные ощущения. В этот момент над ним выросли трое в длинных до пят непроницаемых одеждах. Их головы покрывали капюшоны. Они покачивались в белесой дымке, склонялись над ним все ниже, ниже. Он пытался защититься от этих демонов. Что-то кричал, пробовал поднять сжатую в кулак руку. Но усталость и вино сделали свое дело. Путешественник лишился чувств. Потом, правда, временами приходил в себя, ощущая тупую боль в затылке. Слышал шепот, опять отрубался, что-то лопотал. Его вели по берегу, аккуратно обводя препятствия. На спутниках были все те же черные балахоны, почти скрывающие лица, и фигуры. Он помнил скромный дворик, церквушку в глубине, аккуратное крылечко, шаткую лестницу. Малыш приходил в себя постепенно, медленно, то обретая прояснение, то погружаясь в зыбкие пески. И прежде чем открыл глаза окончательно, уже вспомнил, что с ним произошло. Он лежал на жестком топчане в узкой комнате с белыми стенами. В низенькое оконце пробивалось солнце. На столе стоял кувшин с водой, и горели три свечи. Адонис очнулся на свою беду в женском монастыре. «Не выбрасывать же его в море!» — сухо пояснила строгая настоятельница с прямой, как палка, спиной и порекомендовала малышу пореже выбираться из кельи. А как только пристанет очередной торговый корабль, немедленно убираться. Малыш по младости лет сперва недоумевал. А в честь чего большому торговому кораблю приставать к одинокому камню? Но вскоре разобрался. В первый же вечер к больному и разбитому малышу заглянула на огонек монашка. Он уже видел эту рыженькую, ошибочно принятую за ангела. Скинув с головы капюшон, монашка воровато оглянулась, посмотрела в коридор. Затем вошла и затворила за собой дверь. «Как чувствует себя брат мой?» — кротко поинтересовалась девушка. Она была совсем молоденькой, вероятно, сверстницей малыша. «Хорошо», — сглотнул малыш, — «хотя и не особенно». Монахиня вдруг озарилась искрой врожденного кокетства, тлеющей в каждой женщине. «Я помогу тебе прогнать твою болезнь», — сказала послушница. Скинула черные складчатые одежды, под которыми ничего не было, кроме самого сокровенного, и забралась к малышу под одеяло. Он обнял ее за плечи и стал тихонько приближать к себе. А приблизив настолько, что зашлось дыхание, закрыл глаза и на ощупь нашел губами ее охваченные дрожью губы. Поцеловав, словно прильнув к источнику, почувствовал, что губы девушки потеплели и раскрылись. Она сказала «Ах!», выбралась обратно, задула свечу на столе и вернулась к больному. Более отрывной и обжигающей особы малыш в своей постели не встречал. Он даже забыл про нестихающую боль. «Ты еще придешь?» — спросил он после того, как монашка выбралась из кровати и принялась облачаться в свой нелепый балахон. Малыш видел в полумраке, как она шевелит губами, словно что-то подсчитывает. «Да», — помедлив кивнула девушка, — «я приду к тебе. Денька через 4». «У нее, наверное, месячные», — догадался малыш. «Это Бог наказывает женщин, даруя им тоскливые кровавые дни, чтобы задумались о своем поведении». Он жестоко ошибался, но простим его за молодость. «Как зовут тебя, крошка?» — спросил малыш на прощание. «Сестра Аэлла», — опустила очи долу затворница Веры и исчезла. Молиться, наверное, ушла. Он немного передохнул и хотел уж подняться, прогуляться по монастырю на пике настроения, как вновь скрипнула дверь. В полумрак скользнула фигурка в балахоне. «Вернулась», — обрадовался малыш. В комнате царила вечерняя полумгла. Он не зажигал свечу после первого посещения сестры Аэллы. Балахон со знакомым хрустом свалился на пол. Улыбаясь, малыш сел, распахнул одеяло. «Проходи, сестра Аэлла. Располагайся. Быстро же ты соскучилась». «Я не сестра Аэлла», — слабым шепотом прошелестело по келье. «Я сестра Илария». Забросив руки ему на плечи, Илария какое-то время смотрела безотрывно, вглядываясь в темноте в самую глубину его глаз. Потом резко, словно признаваясь в своей тщете совладать с обуревающей страстью, прижалась к нему и в мгновение ока ослабла, упала на топчан, увлекая его за собой. Он почти не огорчился. У новой затейницы были не менее бесподобные формы и очень жаркое тельце. Простим же малышу его неразумение. Он очень славно провел время с сестрой Иларией, получив новые ощущения. А когда она одевалась, он опять поинтересовался. «Ты еще придешь ко мне, сестра Илария?» «Обязательно, мой славный!» Склонилась над ним девчушка и по-сестрински чмокнула в остывающую грудь. «Денька через 4-5, скорее не получится». Малыш ощутил не вполне осознанное беспокойство. У них что, по приказу настоятельницы грязные дни протекают в одни и те же сроки? Окончательно же он прозрел после третьего визита. Сыто напивая себе под нос, монашка натягивала балахон, а у малыша ломала кости так, что он не хотел даже шевелиться. «Послушай, сестра Кармелла», — спросил он умирающим голосом. — «А сколько вас здесь?» Насытившаяся монашка, она была потяжелее остальных, звонко чмокнула малыша в лоб. — «Не волнуйся, деточка, нас немногим меньше 30, не считая жриц. Я вернусь к тебе, деньков через 5. Ты успеешь отдохнуть». — «Подожди», начал впадать в панику малыш. «А вы все тут такие молодые, красивые?» «Ну что ты?» — улыбнулась сестра Кармелла. «Нас, молодых, не больше дюжины. Но, знаешь, особенно старых тоже нет. Просто некоторые еще побаиваются нашу настоятельницу, матушку Леониллу. Но они, уверяю тебя, недолго будут это делать. Мать Леонила не такая уж упрямая, да и времени с последнего корабля прошло уже целых 3 месяца. «Так ты на сегодня не последняя?» — в страхе вскричал малыш. «Отдыхай, мой мальчик», — погладила его по головке монашка. «Наступает время вечерней молитвы. С этим делом у нас строго. Мать Леонила очень тщательно следит за распорядком». Эту ночь малыш почти не отдыхал. Он работал как раб на соляных копях. А за ночью наступили непростые деньки. Настоятельница Леонила явно закрывала глаза на похождения подчиненных. Она следила за другим, чтобы молитва трижды в день взлетала к небесам и долетала до Бога, чтобы козы были накормлены и подоены, огород выполот по струнке, в роще среди олив и фиг царил порядок, двор был подметен, кельи вычищены. Монашки стали приходить по двое, взвизгивали, дрожали, трепетали под ним, помогая друг другу. И в этом трепетании и дрожании жили в них только обезумевшие самки, оставившие свой женский стыд у порога. Переступили и забыли. Но нежные, мягко бродившие по его телу руки, всегда неспешные, всегда утрачивавшие ритм, глаза, которые никуда не звали, а только жалели, что-то бормотавшие и все время ускользающие губы говорили о другом чувстве, материнском, живущем внутри неизвестно с каких пор, во всяком случае из тех, когда они совсем еще крохами играли с чурочками, пеленая их в широкие листья. Было у них и другое чувство, растоптанное прежде своего проявления, неосознанной тоски по любви. Они убегали, исчезая так же стремительно, как и появлялись, а он, оставшись один и все еще ощущая на своих губах их тела, чувствовал, как сумасшедший восторг начинает сменяться гнетущей печалью, меняя внутреннюю звенящую пустоту на давящую тяжестью опустошенность. От монахинь постарше тоже не было отбоя. Старшие тоже не требовали цитат из Овидия или Еврипида. Они не знали, что такое комплименты. Зато прекрасно изучили предмет у малыша в штанах. С виду кроткие, но едва он проходил мимо, как чувствовал искру, пробивающую их. Он тащился в постель, как на работу. А однажды забрался на самую высокую, недосягаемую скалу и ни в какую не желал слезать. «Эй!» — кричала снизу сестра Кармелла. «Ты сидишь там полдня и ничего не делаешь. А ну, немедленно спускайся и помоги сестре Клемнестре подоить коров». У сестры Клемнестры была дряблая кожа и почти неудовлетворяемые аппетиты, как и у ее извечной спутницы, толстобедрой сестры Гефестии, страдающей обильным отложением солей. Спустя неделю малыш уже крупно раскаивался, что не погиб в открытом море, под карающей дланью Посейдона. Но зато он вымолил свободу передвижения и мог ходить, где вздумается, за исключением келий монашек и апартаментов настоятельницы, занимавших целый этаж. Так еще в первый день посещения монастыря в скромной церквушке из серого камня, имеющей общий двор с монастырем, он обнаружил золоченую статую богини. Она стояла перед алтарем, окруженная сотнями горящих свечей. Под пристальным оком настоятельницы Леониллы монашки объяснили малышу суть данного творения. «Мы называем ее богиней, живущей в лесу», — скромно потупив глазки, поведала сестра Аэлла. «А у меня на родине ее называют Девой Марией», — чуть растерянно подметил малыш. «Мы тоже зовем ее Святой Девой или Богиней-девственницей», — сказала сестра Илария. «Только У нас ее всегда изображают с младенцем в руках. Сестры дружно удивились. Тогда какая же она дева? А это не ее младенец, прыснув, добавила сестра Аэлла. Малыш не смог найти достойного ответа. Он знал, что в христианстве можно спотыкаться на каждом шагу. Оттого и не увлекался до фанатизма трудами отцов церкви. Действительно, какая она дева, если родила? А если родила и осталась девой, то плод ее не человек вовсе, а инкуб, и родила она от нечистого. И в какой степени божество и человек слились, и когда именно? У Христа два естества или одно? Если два естества, то может ли быть две воли в одном существе? И страдал ли Христос на кресте, если был Богом? И Бог или дьявол виновен в страданиях людей? Почему всемогущий Бог терпит лукавого дьявола? Да и вообще, может ли Бог создать камень, который не сможет поднять? А достоверные библейские истории? Ну, хорошо, чудодейственная сила Самсона заключалась в его волосах. Но почему? Этот вопрос бесил малыша с юных лет. Филистимляне, по доносу Далилы, прекрасно зная об этом феномене, позволили ему в тюрьме отрастить новую гриву и в итоге похоронить себя под развалинами успешно заваленного им храма? Забыли на радостях? А почему вы называете эту богиню, живущей в лесу? Спросил малыш. Монашки снова рассмеялись. А где еще, как не в лесу, можно остаться девственницей? Артемида, догадался малыш. Это она, дочь Зевса и Латоны, ушедшая в лес, чтобы сохранить невинность, и обратившая в камень посягнувшего на ее чистоту. Богиня охоты и ночного света, покровительница роженец. Она мать природы, госпожа всех стихий, изначальное порождение времен, высшая из божеств, владычица душ усопших, первая среди небожителей, единый образ всех богов и богинь. Она же Юнона, Майя, Геката, Церера, Астарта и Изида. На востоке ее почитают как Зигию, на западе как Луцину. И какого черта языческое божество делает в христианской обители? В один из вечеров он услышал их молитву. Удивленный до нельзя, он не поверил своим ушам. Меньше всего малыш ожидал столкнуться в стенах монастыря с двуличием и лицемерием. Их кому? К самой Богородице. Ему-то, собственно, без разницы. Но как они сами-то живут во всей этой лжи? «Смилуйся надо мной, святая дева», — бормотала сестра Кармелла у подножия статуи. «Оставь меня только самой себе. Сохраняй меня непорочной и чистой, святой, незапятнанной, ясной, свободной от прелюбодеяния, несогласной входить в сношение с нашими врагами. Оставь меня целой, неповрежденной, неизломанной, нераненной, непомраченной, неразделенной, свободной от соблазна, непричастной к делам Каина». И это высказывала та, что еще недавно изобразила такой постельный этюд, от которого даже обученный малыш ахнул. «Что-то здесь нечисто», — решил малыш, трезво поразмыслив. «Не пойдут они на столь отпетое лицемерие». «Эти люди кары Господа боятся, как моряк бури», —